мы спустились вниз. Ну, подвалы и тюрьмы у них мало чем отличаются от тех, что я видел в Лошнахаузе. Думаю, комнаты пыток везде одинаковы. К стене были прикованы три яростно извивающиеся фигуры. Те же юбки, те же краски, брелочки, сережки, бусинки. При виде нас они дружно испустили вздох благоговения. «Какой мужчина!» Надеюсь, это про сэра Чарльза. Между тем старый рыцарь махнул рукой, и мрачного вида мужик вынул из огня раскаленный железный прут. В наблюдении человеческих мучений нет ничего интересного, и поначалу я сделал шаг к двери, потом остался. Это казалось невероятным, но пытка вызывала у пленных бурю восторга и возбуждения. Они едва не ломали себе руки в оковах, стараясь всеми силами продлить сладостные прикосновения бледно-оранжевого металла. Палач, чертыхаясь, отошел в сторону. «У них изуродовано сознание. Убить будет милосерднее». «Да», — поддержал я, — «это крайняя степень садомазохизма на половой почве. Мы такого и по видику не смотрели». Сэр Чарльз хмуро кивнул и дал знак палачу. Тот вытащил нож. «Нет-нет-нет, минуточку, вы что-нибудь слышали о пытке пирожками? У меня есть одна знакомая, так вот она очень хочет похудеть». «Зачем?» — не понял повар. «Ну, у нее такие понятия о красоте, но это не важно. Важно то, что ее муж готовит замечательно вкусные пирожки. Представляете, она настроена на лечебное голодание, а вся семья с визгом объедается печивом. Бедная женщина разрывается между желудком и фигурой. Что делать?» Она выдерживает эту пытку около получаса, потом бросается на кухню и, отпихивая своих домашних, яростно со слезами на глазах, ест пирожки. «Поучительно», — кивнул сэр Чарльз. «Но чем это может помочь в нашей ситуации?» «Мы используем сам принцип пытки пирожками. Почему голубые гиены убивают женщин? Потому что ненавидят их и боятся. Прикосновение каленого железа вызывает у них восторг. А что вызовут нежные женские ласки? Нам терять нечего, давайте рискнем». «Не уверен, что до конца понял ваш план, лорд Скиминок. Все говорят, что вы мыслите неожиданно, даже парадоксально. Что должен делать я?» «У вас в замке есть эти, ну, ночные бабочки?» «Да», — честно кивнул он. «Отрядить стражу с очками на ловлю насекомых?» «Нет, я не совсем это имел в виду. Как тут у вас с проституцией?» «С чем?» «С путанами!» «Это что, какие-нибудь новомодные ведьмы? В моем замке нет места колдовству, а уж тем более этой вашей, прости господи!» Мне пришлось обнять разгоряченного хозяина за плечи и на ухо прошептать, в чем собственно дело. «А, просиял сэр Чарльз, вам нужны продажные девки. Что ж вы сразу не сказали? Это ж безобиднейшее дело. Конечно, есть две или три. Вам блондинку или брюнетку?» «Да не мне. Мы напустим их на пленников и заставим перековать в нормальных мужчин. Но прежде пусть расскажут все о дислокации, вооружении, фураже и планах взятия замка». Час спустя из подземелья донеслись длинные мужские вопли. Девицы, приведенные стражей, были весьма потерты, но дело свое знали. Пленников привязали к кроватям и спустили на них женщин. Пытка началась. Через каждые 5 минут специальный стражник прибегал к нам докладывать обстановку. «Они плачут и молят о смерти. Они готовы рассказать все. Они упрашивают женщин о пощаде. Они разболтали все, что могли. Они вспомнили еще кое-что. Они просят о сострадании. Они едва дышат. Они... Там такое творится, милорд!» Мы с поваром выпили за удачное начало кампании. Буквально через час все население замка было привлечено к укрепительным работам. Один из серьезных плюсов средневековья – это принцип полного самообслуживания. Ввозились только продукты. Все прочее изготовлялось на месте. Кузнецы с подмастерьями трудились, не покладая рук, склепывая из 4 гвоздей маленькие хорошенькие ежи. Стеклодувы и ювелиры отдали все имеющиеся в наличии зеркала, брошки, бусинки и прочую бижутерию. Добровольцы, выскользнув из замка, рассыпали эти прелести в радиусе 100 метров от стен. Стрелы, копья и дротики замачивали в бадьях с крутым чесночным рассолом. Местные умельцы мгновенно сварганили оригинальные разбрызгиватели для смолы, дегтя и, содержимого выгребных ям. Заварили бочки клейстера и собрали у местных жителей все перины, тюфяки и подушки. Стены замка залили маслом всех сортов. Плотники щедро отсыпали стружек и опилок. «Милорд, зачем все это?» — недоумевал бульдозер. «Нам нужно готовиться к бою, а не к карнавалу. Гиены способны задавить любого врага количеством и любовью к боли. Их нельзя победить, как нельзя сразить снег, воевать с дождем, рубиться с листопадом». «Довольно поэзии, мой юный друг. Время изящных словословий еще не наступило. А когда наступит, нас уже может не оказаться в живых. Мы совершаем эти странные, на первый взгляд, приготовления в полном соответствии с планами и характером противника. Я и сам еще не знаю, как это сработает, но выбор у нас небольшой». «Значит, он все-таки есть?» В глазах Жана загорелась надежда. «Ага», — подтвердил я. «Целых 4 позиции. Молиться о срочном прибытии Гаргулии Таймс, улететь с ее помощью и бросить всех на произвол судьбы». «Нет». «Тогда сдаться, позволить уничтожить всех женщин, а самим стать постельными рабами этих извращенцев». «О, нет». «Можно драться традиционными методами и погибнуть как герои, поскольку, по твоим же словам, эти методы не дают результатов». «А еще?» «Еще? Учитывая ту информацию, что мы выудили из пленных, встретить гиен совершенно новым оружием, отбить у них охоту к военным действиям и покончить с врагом навсегда». «Да здравствует лорд Скиминог!» — взревел воодушевленный бульдозер. «Заткнись, дубина!» — застенчиво посоветовал я. Наступило утро. Последние приготовления закончились. В ров с водой, окружавший замок, вылили все конфискованные благовония, духи и одеколоны. Аромат был такой, что стражники чуть со стен не падали. Оставалось одно — подготовить к бою местных жителей. Это было непросто. На меня снизошел дух буйного авантюризма, и в любое иное время повар задушил бы меня собственными руками. Но сейчас обстановка была чрезвычайная и требовала кардинальных решений. Я вас заинтриговал? Все, кто пытался пробиться к хозяину замка Чарльзу Ли, получали жесткий отпор стражи. «Господин занят». «Чем?» «Бьется головой о стену. Просил не беспокоить». Меж тем его сыновья, люди более современные и практичные, а также мы с Лией и бульдозером наводили свои порядки. Господи, сколько нерва было убито на этих дубовых мужиков. Женщины все скумекали сразу. К тому времени, когда из лесов, зевая и покачивая бедрами, вышли голубые гиены, мы были во всеоружии. На стенах грозно стояла женская половина защитников замка. Все в латах, кольчугах, с копьями в руках. Гиены, радостно взвизгивая, рванулись вперед. Первая волна нападающих застряла на ежах. Вторая капризно вырывала друг у друга бусинки и зеркальца. Третья докатилась до рва и в упоении плескалась в ароматизированной воде. По-моему, они забыли, зачем пришли. Треть войска оказалась полностью деморализованной еще до начала боевых действий. Остальные еще пытались что-то сделать, и их вполне хватило бы на то, чтобы разобрать замок по камешкам. Но влезть на масляную стену, даже с помощью веревки и лестницы, очень непросто. Защищенные доспехами женщины без труда держали оборону. Скрипя и вздрагивая, заработали разбрызгиватели. Вопли нападающих из гневных переходили в обиженно недоуменные. Гиены бросали оружие и возвращались к ароматизированному рву смыть дёготь и нечистоты. Суета и неразбериха наступила полнейшая. «Милорд!» Лия в керасе и шлеме напоминала Жанну д'Арк. «Враг смешался, они не знают, что с нами делать. Кричат, если мы не перестанем их пачкать, они вообще откажутся воевать». «А это не война. Это крупномасштабное развлечение шизофреников в доме терпимости для сексуальных меньшинств. Полигон для психов. Лейте клейстер!» Волна белесой клейкой жидкости хлынула вниз. Перемазанные гиены не успели толком и обидеться, как со стен посыпались опилки, стружки и перья. Боже, на что они стали похожи! Многие плакали, бились в истерике, безуспешно пытаясь отодрать от проклеенных волос пушинки и прочий мусор. Не хватало последнего решающего удара. В этот критический момент на крепостных башнях показались мы. В смысле, мужики. С завитыми прическами, подведенными глазками, накрашенными губками и абсолютно голые, за исключением набедренных передничков, украшенных вышивкой и кружевами. Кое у кого были еще банты на бедре и предплечье. Словом, все старались как могли. Увидев нас, гиены застыли в немом благоговении. Поднять оружие против таких мужчин они не могли. Эротика – великая сила. Почему бы не использовать оружие этих извращенцев против них же? Атака захлебнулась. «Милорд, они отступают!» – бодро доложил бульдозер. Мой оруженосец просто сошел с обложки плейбоя. Черный бант на бедре, кружевной чепчик и красные кружева вместо трусов. Влюбиться можно. «Разве они не пойдут на вторичный штурм?» «О нет!» – засмеялся один из сыновей повара. «Гиенам быстро наскучивает война. К тому же они никогда не получали такого отпора. Скорее всего, они вернутся в свои леса». Враги уходили на наших глазах. Они не выглядели побежденными. Наверное, впечатление от увиденного настолько захватило их, что казалось прекрасным сном. Как можно разрушить замок столь обольстительных мужчин? Если их и вправду науськал Резенкампф, то уж такого поворота он не ожидал. Сражайся мы как положено, к вечеру от крепости не оставили бы и камня. А так мы не потеряли ни одного человека. Может быть, ханжи меня и осудят? Плевать. В конце концов, главное — победа. Рыцари и простые латники в обнимку с закованными в железо женщинами счастливо отплясывали на стенах замка, подпевая нам с бульдозером. «Вражью силу да одолели, эх, астраханцы молодцы!» Нестройные ряды голубых гиен таяли в голубой дали. Солнце светило вовсю, враги уже не казались врагами. Трое пленников притопывали вместе со всеми, и слова грозной торжественной казацкой песни гремели над округой. «А наша матушка Россия, эх, да всему свету голова!» «Вы должны поклясться мне, ландграф, что никогда и никому не расскажете, как защищался замок Ли». «Слово чести, сэр Чарльз». «Поймите меня правильно. Я не хочу выглядеть неблагодарным. Вы повернули вспять голубых гиен. На их совести больше 10 разрушенных замков, сожженные деревни, вытоптанные поля, 1000 убитых. Их имя вызывало ужас и заставляло цепенеть сердца. Никто и никогда не осмелится оспаривать величие вашего подвига. Но если можно, вы меня понимаете». «Успокойтесь, мой дорогой хозяин», — я обнял старого рыцаря. «Мы сочиним самую героическую легенду об осаде замка. Думаю, что ваши люди не проболтаются, а мои ребята в 5 минут заварят вам такое крутое батальное полотно, что в Вошнахаузе мухи передохнут от зависти». «Позвольте добавить, милорд, ваш оруженосец уже сочинил целую балладу и готов представить ее высокому собранию». «У вас учтивый паж», — кивнул сэр Чарльз. «Где вы раздобыли столь энергичного мальчишку?» «Длинная история», — закашлялся я. «Но второго такого нет, это точно». «Да, настоящая преданность и верность уже уходит из мира. Однако что же мы стоим? Я отдал приказ накрывать на столы». «Вообще-то мы гудели уже второй день. Стражи доложили о подходе вооруженного отряда из Вошнахауза. Вскоре все были в главной зале, и маркиз де Брас поднимал за нас кубок, все еще не совсем веря в то, что мы в одиночку прогнали врагов. Но самое приятное оказалось впереди. Вместе с маркизом приехал и маг-ветеринар Матвеич. Трижды расцеловав меня по русскому обычаю, он бухнулся на скамью рядом и подтянул к себе кувшин с вином. «Я так рад тебя увидеть, сынок, вот ей-богу!» «Не поверишь, уехал ты! У меня кошки на душе скребли. Думаю, пьяный дурак, ну куда тебе лезть? Дом, работа, люди уважают, никто не трогает. Что тебе для этого мальчишки? Сколько их было?» «Но не могу. Не могу и не хочу больше молчать. Слышь, ландграф, давай вместе устроим блошиный цирк для Резенкампфа. Покажем ему Кузькину мать. У меня дед чекистом был, так он...» Слова охотливого ветеринара прервали появившиеся из ниоткуда музыканты. «Батюшки Светы!» Среди них колокольный выделялся мой оруженосец. Жан держал в руках что-то вроде гитары и чуть смущенно кланялся на приветственные крики присутствующих. Лия выпрыгнула вперед, стукнула ладонью в бубен и торжественно произнесла: «Баллада с продолжением! Лорд Скиминок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ландграф меча без имени, в неравной борьбе проявляя чудеса мудрости и отваги. Стихи и музыка Жана Батиста Клода Шардена де Буль Дезира. Исполняет автор. Бурные аплодисменты. Как я уже говорил, у бульдозера был хороший голос. Слушатели замерли в упоении, забыв про все. Где он так научился? Баллада была великолепная. Я, конечно, все не запомнил, но кое-какие кусочки воспроизведу. «Невинную деву, поймав в лесу, ее порешили съесть. К тому ж посягнуть на ее красоту и гордость ее, и честь. Один из бандитов держал копье, другой — веревки моток, но грозно сказал: не троньте ее, отважный лорд Скиминог». Это про Лию и волчьего когтя. А потом мне еще понравилось что-то о монахах-приблудцах. «И был настоятель во всем неправ, нам уйму чиня обид. Но мы закричали, что наш ланграф вернется и всем отомстит». Здорово, правда? Потом вот это, насчет путешествия во тьму. «За верным пажом в самый ад, на дно, в глубины подземных шахт, нахально спустился и пил вино со смертью на брудершафт». Ну и, конечно, самое свежее по следам последних событий. «Гиены в дыму четырех стихий ступили на наш порог, но гордо им бросил в лицо хи-хи бесстрашный лорд Скиминог». Боже, что началось, когда Жан закончил. Это была буря, ураган, тайфун. Я думал, они задушат его от восторга. За одну единственную балладу бульдозера сделали героем дня. Ему уделяли внимание куда больше, чем мне. Мне? О ком все это было написано? Черная несправедливость. Теперь он зазнается. Его популярность возросла, но я надеюсь, слава рок-звезды не вскружила ему голову. Впрочем, можно и проверить. «Эй, Жан!» Он не оборачивался. Мне пришлось встать, подойти ближе и заорать в полный голос. «Жан! Принеси мой меч!» «Что? Меч? О чем вы, милорд? Люди кругом, я потом, попозже. Да и вообще, зачем на перу меч?» Мы обменялись с Лией многозначительными взглядами, после чего я взял глиняную бутыль с вином и расколотил ее о лоб моего оруженосца. Все на мгновение замерли. Жан чихнул, стряхнул с лица осколки глины и опрометью бросился за моим оружием. Присутствующие дружно расхохотались. Облегченно вздохнув, я тоже почувствовал себя феодалом.